Параграф 49. Гамма. Третий предмет разума есть Бог, параграф 36, который должен быть познан, то есть должен быть определен мышлением. Для рассудка всякое определение, противоположное простому тождеству, есть лишь ограничение, отрицание как таковое. Таким образом, всякую реальность мы должны брать только как беспредельную, то есть как неопределенную, и Бог, как совокупность всех реальностей или как всереальнейшее существо, превращается в простую абстракцию. Для определения этого существа остается также лишь совершенно абстрактная определенность — бытие. Абстрактное тождество, которое здесь называется также понятием, и бытие — суть те два момента, соединение которых ищет разум. Это соединение есть идеал разума.